Он был так близко, пронеслось в мозгу у Роджера, ведь его почти рукоположили, когда вмешалась судьба в лице Стивена Боннета. Роджеру пришлось все бросить, чтобы найти и спасти Бриану из пиратского логова на Окракоке, и он не жалел об этом. Бриана шагала рядом с ним, рыжая, длинноногая, грациозная, как тигрица. И он, Роджер, даже не представлял, что она так легко могла исчезнуть из его жизни, и он никогда бы не узнал своей дочери. Роджер кашлянул, прочищая горло, и машинально коснулся шрама. И, может, все еще принимаю, но я не уверен. Я должен... «Что изменилось?» – с любопытством спросила Бри. «Что ты мог принять тогда, а теперь не можешь?» «Что изменилось?» – с иронией подумал он. «Хороший вопрос». «Предопределение», – ответил он, – «если можно так выразиться». Было еще довольно светло, и он увидел, что на лице Брианы промелькнуло выражение слегка насмешливого удовольствия, но не знал, что стало его причиной. Ироническое противопоставление вопроса и ответа или сама идея. Они никогда не спорили на религиозные темы, щадя друг друга, но имели общее представление, во что верит другой. Роджер объяснял идею предопределения простыми словами. Это не какая-то неизбежная судьба, предназначенная Богом, и даже не представление о том, что Бог наметил детали жизни каждого человека еще до его рождения. Хотя многие пресвитерианцы воспринимали все именно так. Понятие предопределения связано со спасением, а еще с убеждением, что Бог избрал путь, который ведет к спасению. «Только для избранных?» – скептически спросила Бриана. «А остальные осуждены на адские муки?» Многие задавались подобным вопросом, и мощнейшие умы, не читая ему Роджеру, пытались оспорить это мнение. «Об этом написано много книг, но основная идея в том, что спасение – не просто результат нашего выбора. Сначала действует Бог, можно сказать, продлевает приглашение и дает нам возможность ответить. Но у нас по-прежнему есть свобода выбора. И знаешь, – торопливо добавил он, – единственное, чего не может выбрать пресвитерианец – верить в Иисуса Христа или нет». «Я все еще верю». «Хорошо», – сказала Бри, – «но этого недостаточно, чтобы стать священником, да?» «Да, наверное». «И вот, гляди». Роджер достал из кармана сложенную фотокопию и протянул Бриане. «Я решил, что не стоит воровать саму книгу», – нарочито весело сказал он. «Я имею в виду, вдруг я все-таки решу стать священником. Нельзя подавать плохой пример пастве». «Ха-ха», – рассеянно произнесла Бриана, читая, затем, подняв бровь, посмотрела на Роджера. «Она изменилась, да?» – сказал Роджер, чувствуя, что у него вновь перехватывает дыхание. «Она...» Бриана снова бросила взгляд на документ, нахмурилась. Спустя секунду она, побледнев, посмотрела на Роджера и сглотнула. «Другая дата изменилась». Роджер почувствовал, как ослабевает напряжение, которое терзало его последние 24 часа. «Значит, он пока еще в здравом уме. Он взял у Бри фотокопию страницы Уилмингтонского вестника с извещением о смерти Фрейзеров из Риджа». «Только дата», – сказал Роджер, проводя большим пальцем под смазанными напечатанными строками. «Текст, я думаю, тот же самый. Ты таким его запомнила?» Бриана наткнулась на ту же самую информацию, когда искала свою семью в прошлом, и именно это заставило ее пройти через камни, а его вслед за ней. «И это решило все остальное», – подумал Роджер. «Спасибо, Роберт Фрост». Бри прижалась к мужу и еще раз перечитала заметку один раз, второй, третий, чтобы убедиться окончательно, и только потом кивнула. «Только дата», — сказала она сдавленным голосом. «Похоже, у нее тоже перехватило дыхание. Она изменилась». «Хорошо», — хрипло произнес Роджер. «Когда я начал сомневаться, я должен был поехать и посмотреть, прежде чем рассказать тебе. Просто удостовериться, потому что статья, которую я видел в книге, не могла быть исправлена». Бри кивнула все еще бледнее. «А если я вернусь в архив в Бостоне, туда, где нашла эту газету, как ты думаешь, она и там изменилась?» «Да, думаю, изменилась». Она долго молчала, глядя на листок бумаги в его руках, а потом спросила: «Ты сказал, что начал сомневаться. А почему? Что тебя побудило?» «Твоя мама». Это случилось за пару месяцев до того, как они покинули Ридж. Однажды ночью Роджера мучила бессонница, и он пошел в лес, где беспокойно бродил туда-сюда, пока на одной полянке не наткнулся на Клэр. Она стояла на коленях среди белых цветов, которые окружали ее словно туман. Роджер тогда просто присел рядом, наблюдая, как Клэр срывает стебли, обрывает листья и складывает в корзину. Он заметил, что она не трогает цветы, но выдергивает что-то, растущее под ними. «Их нужно собирать ночью», — сообщила Клэр спустя некоторое время, — «предпочтительно в новолуние». «Я даже не ожидал», — начал был Роджер, но осекся на полуслове. Клэр прыснула от смеха, явно забавляясь. «Не ожидал, что я восприимчива к подобным суевериям?» – спросила она. «Погоди, юный Роджер, когда проживешь столько же, сколько я, возможно, сам начнешь уважать суеверия. А что касается этого...» Ее рука, похожая в темноте на белое пятно, с тихим сочным треском сломала стебелек. Воздух вдруг наполнился острым травяным запахом, перебивающим нежный аромат цветов. «Понимаешь, насекомые откладывают яйца на листьях некоторых растений. Чтобы отпугивать вредителей, растения выделяют определенные сильно пахнущие вещества. А в нужное время их концентрация увеличивается, и эти убивающие насекомых субстанции одновременно обладают сильным лечебными свойствами. Данный вид растений она провела пушистым влажным стебельком у Роджера под носом, тревожит в основном личинки мотыльков. Следовательно, больше всего веществ накапливается в них глубокой ночью, потому что именно тогда гусеницы выползают поесть, да?» «Точно!» Стебелек исчез. Растение с муслиновым шорохом отправилось в сумку, а Клэр наклонила голову и потянулась за следующим. «А некоторые растения опыляются мотыльками. Эти, конечно, цветут по ночам. Но большинству цветов и трав вредят дневные насекомые, и потому эти растения начинают выделять полезные вещества на заре. Значит, их концентрация возрастет рано утром. С другой стороны, когда солнце печет слишком сильно, из листьев испаряются некоторые масла, и тогда растения прекращают их производить. Так что большинство самых ароматных трав нужно срывать поздним утром. Именно поэтому шаманы и травники велят своим ученикам собирать одни растения в новолуние, а другие в полдень. Вот так и возникают суеверия, да?» Клэр говорила довольно сухо, но все еще весело. Роджер присел рядом и смотрел, как она шарит вокруг руками. Его глаза привыкли к темноте, и он хорошо видел ее фигуру, хотя почти не различал лица. Клэр поработала еще немного, потом села на пятки и подтянулась, хрустнув спиной. «Знаешь, а я его однажды видела». Голос Клэр звучал приглушенно, потому что она отвернулась, ища что-то под нависающими ветками рододендрона. Кого его? Короля. Клэр нашла искомое. Зашуршали листья, и затем послышался треск сорванного стебля. Он приехал в госпиталь в Пембруке навестить солдат и специально зашел поговорить с нами, медсестрами и докторами. Тихий, сдержанный человек, но обращался с людьми очень тепло. Я не помню ни слова из того, что он говорил, но это так невероятно вдохновляло. То, что он просто приехал к нам, понимаешь? Интересно, почему она об этом вспомнила, подумал Роджер. Неужели из-за надвигающейся войны? Журналист спросил королеву, увезет ли она детей из Лондона. Знаешь, тогда многие уезжали. Знаю. Перед мысленным взором Роджера вдруг предстала парочка притихших детей с худенькими личиками, мальчик и девочка, которые жались друг к дружке возле знакомого камина. «У нас тоже жили двое в нашем доме в Инвернессе. Странно, что я про них совсем забыл, только сейчас вспомнил». Но Клэр словно не слышала. Королева ответила. Не могу сказать дословно, но смысл такой. Дети не могут разлучиться со мной, а я не могу покинуть короля. И, разумеется, король никуда не уедет. Когда убили твоего отца, Роджер? Роджер ожидал услышать что угодно, но только не это. На миг вопрос показался нелепым, почти даже бессмысленным. Что? Тем не менее он прекрасно ее расслышал и, тряся головой, чтобы избавиться от чувства нереальности, ответил «В октябре 41-го». Не уверен, что помню точную дату. Нет, помню. Преподобный записал ее в родословной. 31 октября 1941 года. А что? Роджеру хотелось сказать «Ради Бога, почему вас это интересует?» Но он старался не упоминать имя Господа в суе. Роджер не поддался порыву отвлечься беспорядочными мыслями, и он очень спокойно спросил, «Почему вы спрашиваете?» «Ты говорил, что его сбили в Германии, верно?» «Да, над Ла-Маншем, по пути в Германию. Так мне сказали». Теперь Роджер видел в лунном свете лицо Клэр, но не мог просчитать его выражение. «Кто тебе сказал? Ты помнишь?» «Преподобный, наверное. А могла и мама». Чувство нереальности постепенно проходило, и Роджер потихоньку начинал злиться. «Какая разница?» «Может, и никакой. Когда мы с Фрэнком впервые встретили тебя в Инвернессе, преподобный сказал нам, что самолет твоего отца сбили над Ла-Маншем». «Да, И что вертелось на языке у Роджера? И Клэр, видимо, догадалась, потому что слегка фыркнула, почти рассмеялась из рододендронов. «Ты прав, разницы никакой. Но и ты, и преподобный упоминали, что отец твой был пилотом Спитфайра, так?» «Да». Неизвестно почему, но у Роджера вдруг возникло странное ощущение в затылке, что сзади кто-то стоит. Он кашлянул, чтобы был повод отвернуться, но не увидел за спиной ничего, кроме черно-белого леса в пятнах лунного света. «Я знаю совершенно точно», — сказал Роджер, словно защищаясь, и сам этому удивился. «У мамы была фотография отца рядом с его самолетом. Он назывался «Рэгдолл», и рядом с названием на фюзеляже была нарисована куколка с черными кудряшками и в красном платье». Роджер хорошо помнил эту фотографию, потому что долгое время спал с нею под подушкой после того, как погибла мама. Студийный портрет матери был слишком большим, и он боялся, что кто-нибудь заметит его отсутствие. «Трепишная куколка», — ошеломленно повторил он. Его вдруг словно громом поразило. «Что? О чем ты?» Он неловко махнул рукой. «Ничего, я просто настолько сейчас понял, что трепишная куколка — это, наверное, мамино прозвище». Так ее папа называл. Прозвище, понимаете? Я читал несколько его писем к ней. Они были адресованы Долли. А сейчас я вспомнил черные, как смоль, кудри на мамином портрете. Мэнди! У Мэнди волосы, как у моей матери. Ох, хорошо, грустно сказала Клэр. Было бы ужасно думать, что только я в этом виновата. Обязательно скажи ей, когда она повзрослеет, ладно? Все девочки с очень кудрявыми волосами их ненавидят. По крайней мере, в юности, когда им хочется выглядеть, как все. Роджера одолевали собственные мысли, но он расслышал легкую нотку печали в голосе Клэр и взял ее за руку, не обращая внимания на растение, которое все еще она сжимала. «Я скажу ей», – тихо произнес он, – «расскажу обо всем. Даже не думайте, что мы позволим детям о вас забыть». Клэр стиснула его ладонь, и ароматные белые цветы рассыпались на темной юбке. «Спасибо», – прошептала она и тихо всхлипнула, потом торопливо вытерла глаза тыльной стороной другой руки. «Спасибо», – произнесла Клэр уже увереннее и выпрямилась. «Помнить очень важно. Если бы я этого не знала, то не сказала бы тебе». «Сказала о чем?» Ее ладони маленькие, сильные и пахнущие лекарствами обхватили руку Роджера. «Не знаю, что произошло с твоим отцом, — сказала Клэр, — но точно не то, что тебе говорили».